Алло, Валь. На. Доброе утро, это из райисполкома беспокоит. Чего? Это беспокоит вас райисполком. Алло, я исполнительный секретарь, Дмитриев Олег, хотел уточнить, у вас квартира с какого года вообще вы в ней живете, в своей квартире? Пошел нахуй, блядь, с моей квартирой заинтересовался. А может подпишешь? Иди нахуй. Не, я хочу, чтобы ты подписалась, сделала мне подарок.